Ну что ж, если сова, то он пожалеет, что родился на белый свет. Начался долгий процесс разборок между бывшими соратниками. Но когда хан почти убедился в том, что сова перед ним чист как стекло, он решил, надо посмотреть на это дело с другой стороны. Не попробовать ли потрясти сыночка Павловского? Недаром же они начали встречаться. Недаром химик настоял, чтобы его бывшей бабе заплатили такие деньги за ничтожную услугу, хотя он, хан, был против того, чтобы ее в это впутывать. И хан распорядился, во-первых, установить слежку за химиковой квартирой, во-вторых, разузнать, до чего удалось докопаться ментам, а в-третьих, если первые две меры ничего не дадут, привести к нему сыночка для разговора. В тот день, когда темно-зеленый Ниссан остановился в нескольких метрах от дома Павловского, Сережа сбежал с третьего урока, чтобы в последний раз навестить отца. Машина быстро направилась в сторону Киевского вокзала, где неподалеку от набережной Москвы-реки находились склады крупной коммерческой фирмы, которую крышевала группировка Абдюханова. Там же находился один из его рабочих кабинетов, куда Муму и повез насмерть перепуганного Сережу. Ниссан въехал в большие глухие ворота, миновал несколько складских помещений и остановился перед невзрачным строением. Муму вышел из машины и сказал: «Давай, вылезай». Сережа, стараясь унять дрожь в коленях и, главное, не подать вида, что боится, вышел из машины. Муму подтолкнул его к ступенькам, которые вели в дом, и когда дверь открылась, Сережа совершенно неожиданно оказался в роскошно обставленном офисе. Муму подвел его к одной из дверей. «Эй, на катере!» — крикнул Муму. «Принимай гостей!» Из комнаты показалось знакомое лицо. Это был моряк. «А, это ты?» — протянул он, посмотрев на Сережу. «Давай сюда, потолкуем!» Муму втолкнул его в комнату, что-то сказал моряку на ухо и вышел. Моряк усадил Сережу на диван и сел рядом. «Как дела-то?» — спросил моряк. «Вам-то что?» «Ну, нехорошо грубить старшим». «Что вам от меня надо?» «Не бойся, в свое время узнаешь». «А я и не боюсь». «Ну и молоток». «Ты лучше скажи, зачем к отцу приезжал?» «Надо было и приезжал». «Слушай, ты...» — процедил моряк, схватив Сережу за волосы. «Или ты отвечаешь на мои вопросы? Или знаешь, что будет?» Глаза его сузились, и он больно ударил Сережу по лицу. «Ну, говори, сучонок!» «Деньги хотел отдать!» — крикнул Сережа. «Какие деньги?» $100. «Зачем?» «Должен был». «Врешь, сучонок! Он тебе деньги так давал. Я хотел, чтобы он сверчку вернул». «Зачем?» «Должен был». «Ты? Сверчку?» «Да».